Свежая кровь. На московских улицах знатная потеха. Улюлюканье, хохот, крики. Мальчишки, нищие и просто бездельники бегут за необычным кортежем. Дюжина громадных острорылых свиней, отвратительно визжа под ударами бичей, волокут по навозным лужам разверстый дубовый гроб. В гробу мотается влево-вправо месиво трупа, облаченного в богато расшитый красного цвета кафтан со стоячим воротником и золотыми пуговицами. Из глазниц черепа выползают жирные белые черви. Сей веселой забаве предшествовали события весьма важные. Прощание. Шумно и дымно в просторном доме Франца Лефорта. Стол заставлен пузатыми бутылками, серебряными чарками, паровыми стерлядями, блюдами черной икры. Ренская льется рекой. Нежно поют на хорах скрипки, им вторят альты, кларнеты, гобои, мелко дрожит медь литавров. Лефорт посасывает трубочку, отряхивает пепел с бархатного кафтана и с легкой улыбкой смотрит на нежно воркующую парочку государя Петра Алексеевича и тонкую, словно прозрачную, пышнокудрую блондинку Анну Монс. Петр держит своей ручищей узкую ладошку Анхин, склонился к ее креслу и что-то нашептывает сокровенное. Трещат и тухнут в густом воздухе свечи. Слуги в светлых безрукавных камзолах и длинных белых чулках спешат вновь возжечь их, приоткрывают высоченные застекленные окна, в которые тугой струей врывается февральский ветер, уже несущий живительный запах весны. Меньшиков закончил танец. Он подсаживается к Лефорту и, лукаво посмеиваясь, кивает в сторону Петра. Лефорт, понимающий, смеется. Неприступная крепость пала под стрелами Амура. И то долгая разлука предстоит. Что делать? — шумно вздыхает Меньшиков. С Венцианской республикой надобно заключить союз против турок. А еще посетить Вену следует, до курфюрста саксонского, а прямая дорога в те земли через Польшу. Но, Франц, сам ведаешь, там после смерти короля безначалие бурное, мятежные войска по всем дорогам рыщут. Вот и пришлось известить рижского генерал-губернатора Дальберга, что скоро прибудем к нему с полномочным посольством. Сей окружной путь, увы, удлинит наше путешествие, поверь. Так скучно покидать Россию. Смотри, вестовой несется к нам. Что случилось? Тем временем Анхин с печальной нежностью взирала в очи Петра. «Мой ангел, последний вечер вместе, ежечасно я буду лить слезы горькие о тебе. Что делать, сердце мое? Дела государственной важности нас разлучают. Завтра ранним утром отправлюсь в путь долгий и многомесячный. Жажду Россию сделать могучей. Последний час зрю тебя, любимая Анхин». Коварная измена. Не ведал того Петр, что судьба уже вмешалась в его планы. К нему до неприличия стремительно приближались Лефорт и Меньшиков. Зашептали в уши. «Дела серьезные. Заговор». «Что?» — Петр округлил глаза. «Вы в своем уме?» Оркестр громко заиграл контрданс. Дамы зашуршали фижмами, кавалеры повели их в круг. Меньшиков продолжал. «Стремянного полка стрельцы с изветом в прихожей ждут. Говорят, дело самой срочной важности». «Кто доносчики?» «Пятисотный Лаион Елизарьев и приятель его Силин Григорий, который пятидесятный начальник. Рекут, облагодетельствованный тобою полковник Ванька Циклер и окольничий Лешка Соковнин умыслили, батюшка, тебя умертвить». Петр резко поднялся. Со стола посыпалась посуда. «Сам выйду к изведчикам. Хочу их слушать». Полковник Циклер мужчиной был видным, Осанистый, мясистый, с шевелюрой курчавящихся волос, на которых парик держаться не мог, с красивыми воловьими глазами. На женщин Циклер производил неотразимое впечатление. Подчиненных вгонял в пот и страх его рыкающий внутренний бас и строгий взгляд из-под насупленных бровей. Во время московской смуты, когда государь бежал со своей матушкой Натальей Кирилловной в Троицкую лавру, именно Циклер стал грудью за царя, первым привел туда свой стрелецкий полк, разметавший мятежников. После подавления смуты честолюбивый Циклер ждал милости великих. Государь возложил на него службу важную — строительство крепостей на Азовском море. Власть обладает странной особенностью. Сколь много ее не получи, обязательно хочется больше. Примеров тому самых неотдаленных, видимо, множество. Чванливое величие Циклера было оскорблено. Да тут еще Петр задумал двоих его сыновей отправить в Голландию учиться корабельному делу. Скучно сие было Циклеру. Вот он и затаил злобу лютую. А главное, много о себе возмечтал, жаждал государством распоряжаться. Вскоре единомышленник объявился, Алексей Соковнин, родной братец упрямых раскольниц княгини Евдокии Урусовой и боярыни Морозовой. Как писал лет 150 назад знаменитый историк, Соковнин принадлежал к числу тех ожесточенных изуверов, которые с неукротимой злобою смотрели на чудные, непостижимые для их слабого ума дела Петровы. Началось с того, что Петр вызвал Циклера в Москву по важным делам. Пришел срок возвращаться на место службы, но полковник не спешил. Сидя в своих роскошных палатах в Сокольниках, Циклер упился изрядно вином и оттого получил в организме прилив отчаянной храбрости. Он толковал дружку своему, Соковнину. — Леш, приезжаю я в Таганрог, а меня казаки словно отца родного встречают. Сам разумеешь, казаки к вольностям привыкли, им царские принуждения, что ярмо бычье на выю. Сошелся я с верхушкой ихней. Они мне прямо рекут, дескать, кот этот глазастый, Петрушка проклятый, ударился в ересь. Немцам с пьяных глаз продался, волю нашу и веру христианскую губит, аспид хищный. Леш, меня-то казаки знают, каков я в деле, зело уважают, так мне в глаза и режут. Коли Петрушки голуб сшибить... Так никого, кроме тебя, полковник, на троне видеть не желаем. И ту, чем я хуже. Веру православную чту, разума у соседей не занимать. Немцев, поганых, всех в костер вместе с их малолетними выблядками швырнем. Сам боярин Милославский наказывал мне это. Проклял он Петрушку. Соковнин слушал с восторгом. Весь вперед подался. Ах, тяжко ныне! Вот хорошо бы, по твоим твань словам, да как делать сделать? Эй, Леш, проще всего. Петрушка то и дело по Москве один шастает. Завелась у него в слободе у немцев одна блудня, по ночам к ней верхом скачет. Вот подкараулить его и... Долго ждать придется. Да в темноте перепутать с кем можно. Тогда другое. Царь на все пожары любопытствует смотреть. Все возле огня вертится. Сами подожгем чьи-нибудь палаты поближе к селу Преображенскому. Ну и в пять ножей ударим его, эту язву гнойную. И правильно, не уйдет крыса поганая! Соковнин разгладил дремучую свою бороду. Пора, пора! Земля отеческая стонет от ереси, от того, что приступили заповеди дедовы. Россия своей дорогой идет, не мудреной, да набитой, жизнью общинной, без немецких извивов. А этот пьяница так скривить нас хочет, чтобы к заграничному соблазну завести, а уж там всему русскому погибель неминучая. Верно, Леш, речешь. А души-то бедненькие, так те прямиком в печь адову, ей-богу, зарезает собаку, так народ весь радостно вздохнет. Стрельцы Ивань нас поддержат, Федьку Пушкина, моего зятя надо взять, он хоть молод, да богобоязнен, его стрельцы уважают. Ну, кого еще? Ну, понятно, Елизарьева, Досилина, эти приятели наши, отставать им нельзя. Не позвать, так обидеться. Ну, еще троих, четверых, помельче чином, дом поджигать, ножи воткнуть. И заключил разговор Циклер. Спешить надо, а то в долгий отъезд царь собрался, 23 февраля из Москвы отбудет. В последнюю ночь все и устроим. Выпьем за успех. Просветление. Заговорщики, как намечали, привлекли еще нескольких человек. И вот наступил день решительный. Встретились у Циклера еще засветло, много ели, еще больше пили. Пиво, мед, водка рекой текли. Говорили друг другу речи льстивые. Циклер подбадривал товарищи. «Благодетели вы, земли русской! Ждет вас сияние пресносущной славы и благодарность потомков, аж самых отдаленных!» Он поднял серебряный кубок. «За вас! Силу богатырскую, Дмитрия Донского и Ильи Муромца восприявших, мудростью государственной проникшихся, пьем до дна! Дабы пьяницу этого, беспробудного, дьявола сущего, ныне же победиша и мучителей земли великой русской посрамиша!» Ларион Елизарьев под столом толкнул ногой Силина. «Гришань, зри, у полковника ручки трясутся. Мнится мне, что он со страху уж в порты наложивший. Гришань, как бы нам от всего дела с честью отложиться, а? Сам о том мыслю». Елизарьев поднялся, нарочито пошатываясь, промычал. «Благодарю тебя, кормилец и благодетель! Господин полковник, утомился я, что это, поеду домой, часик-другой вздремну, а потом прямиком к тебе!» Силин подхватил приятеля. «Эка, развезло тебя, Лариоша, так и быть, отвезу давай!» Циклер двумя пестами перекрестил их. «Ну, не проспите, чтоб не позже 11 быть у меня! Как на трон сяду, всех вас облагодетельствую! Ровно в полночь пожар небо озарит, мечи наши уязвят, чудище страшное, врага великой России!» Едва оказавшись за воротами, друзья поскакали в немецкую слободу, знали, там нынче Петр Алексеевич гуляет.